Глава четвертая. На острове Абискунского моря. Эпиграф. Кто мне отдаст мои войска и отомстит за поражение? Кто возвратит мои владения? Кто их отнимет у врага? Из турецкой легенды. Шах Мухаммед прибыл в округ Дианух и скрытно остановился около города Амоля. Местные эмиры явились к нему с выражением почета и заявили о своей готовности ему служить. Из прежней большой свиты у шаха почти никого не осталось. В крайнем изнеможении, совсем больной, совещался он со старейшими эмирами, которые пользовались его доверием, и полное отчаяние все твердил. Найдется ли на земле спокойное место, где бы я мог передохнуть от татарских молний? Тогда все признали, что будет наилучшим, если шах сядет в лодку и найдет себе убежище на одном из островов Абискунского моря. Абискунское море — Каспийское море. Последовав этому совету, Хорезмшах переехал на небольшой одинокий остров в море, совершенно пустынный, без признаков жилья. В 13 столетии уровень Каспийского моря был иной, и на море были острова, которые позднее исчезли. На этот остров вскоре прибыли сыновья Мухаммеда — Озлакшах, Акшах и Джелаледдин. Здесь Хорезмшах написал указ, в котором вместо малолетнего Озлакшаха он назначил наследником престола снова Джалаледдина, которого раньше преследовал и унижал. «Сейчас только один Джалаледдин способен спасти государство», — признался Мухаммед. «Он не боится врагов, а наоборот сам ищет битвы с ними. Клянусь, что если после побед Джалаледдина Аллах вернет снова могущество мне, тогда одно милосердие и правда будут царить в моих владениях». Затем Хорезмшах опоясал Джалаледдина своим мечом с алмазной рукоятью и дал ему звание султана. Младшим его братьям он приказал поклясться в верности ему и послушании. Получив меч Хорезмшаха, султан Джалаледдин сказал: «Я получаю в управление царство Хорезма, когда его захватили татары. Я вступаю в начальство не над войсками, от которых осталось только имя. Они рассеяны, как листья после бури. Но в эту темную ночь, опустившуюся над мусульманскими странами, я зажгу в горах боевые призывные огни и стану собирать смелых». Джалаледдин простился с отцом и устремился обратно для новых битв. Уехали и все остальные, а Мухаммед остался один на песчаном островке Абискунского моря. Когда от берега отъезжала неуклюжая осмоленная лодка, Хорезмшах Мухаммед стоял на песчаной косе и смотрел, потемневший и задумчивый. Гребцы и туркмены поднимали большой серый парус, а сыновья шаха и астрабадский эмир стояли в лодке, сложив руки на животе, не смея повернуться, пока на них был устремлен взгляд падишаха. Парус наполнился ветром, лодку качнуло, и, ныряя в волнах, она стала быстро удаляться в сторону туманных голубых гор. Теперь у Хорезмшаха были порваны последние связи с его родиной и с вечно недовольными, бунтующими подданными. Ему больше не угрожали ни татарские набеги, ни мрачная тень рыжего Чингисхана. Сюда уже не доберутся мчавшиеся по пятам Мухаммеда неутомимые Джебей и Субутай. Здесь, среди беспредельной морской равнины, можно будет с горечью вспомнить прошлое, спокойно оценить настоящее и, не торопясь, обдумать будущее. На целый месяц Хорезмшах обеспечен едой. Астрабадский правитель поставил в лощине между песчаными холмами войлочную юрту, прислал котел, мешок риса, бараньего сала, кожаное ведро, топор и другие необходимые вещи. Теперь шах станет дервишем, он сам будет варить себе ежедневную пищу. Лодка была уже совсем далеко, а Мухаммед все еще стоял, погруженный в думы, потом лег на сухой горячий песок и задремал, пригретый солнцем и обвиваемый легким морским ветром. Шорох и шепот заставили шаха очнуться. Ему послышались слова: «Он большой, он сильный». Чьи слова, чьи голоса могли прозвучать на этом пустынном острове? Опять враги? Шах очнулся. На бугре среди кустов седой травы мелькнула и сейчас же скрылась голова в черной овчинной шапке. У Мухаммеда с собой не было оружия. Лук, стрелы и топор находились в юрте. Шах быстро поднялся на бугор. Несколько человек в отрепьях босоногие бежали через глинистую площадку, и среди них неуклюже ковыляло на четырех обрубках какое-то страшное существо. Я приказал астрабадскому правителю доставить меня на совершенно пустынный остров. Откуда эти люди? С тревогой Мухаммед направился к своей юрте. Над ней вился дымок. На площадке перед юртой полукругом сидели около 10 чудовищ. Что это были за лица, почти потерявшие подобие человека? Распухшие, красные, львиные морды с огромными нарывами и язвами. — Кто ты? — закричал один из сидевших. — Зачем ты прибыл сюда? Нас отовсюду изгоняют, и мы заняли этот остров. А вы кто? Мы проклятые Аллахом. Сегодня мы приехали на этот остров, и здесь будем рыбачить. Разве ты не видишь? Мы все прокаженные. Еще живые мы разваливаемся, как мертвецы. Смотри, вот у этого отвалились все пальцы, у этого отпали ступни, ног и руки до локтей, и он ходит на четвереньках, как медведь. У этого вытек глаз, а у этого распался язык, и он стал немым. Мухаммед молчал и думал с тоской о лодке, которая черной точкой удалялась к далекому берегу. Мы все молились, чтобы Аллах помог нам. Он пожалел нас и прислал тебя. Чем же я могу помочь вам? Один из сидевших встал. Он казался сильнее и выше других, и в руке держал топор. Я шейх нашего братства, и здесь, в царстве проклятых, все должны мне повиноваться. Кто не выполнит моего приказа, будет убит. Ты здоров и крепок. Мы тебя принимаем в нашу общину, и ты будешь таскать сети, носить воду и дрова. Не все из нас могут делать это. В этой юрте, посланной нам Аллахом, мы нашли котел, рис, муку, кувшин с маслом и баранье сало. Теперь ты будешь жить с нами и снимешь свою одежду. Ее мы будем носить все по очереди, а тебе одежда не нужна. Мухаммед повернулся и, задыхаясь, побежал к берегу. Прокаженные пошли за ним и, собравшись на вершине бугра, наблюдали. Хорезмшах прошел на песчаную косу, собрал там сухие ветки, выброшенные морем, сложил костер и разжег огонь. Столб густого дыма, клубясь, потянулся к небу. Этот дым увидит с берега. Сюда приплывет лодка и увезет меня обратно на землю, — бормотал Мухаммед и думал только о лодке, которая затерялась в туманной дали. Пусть там война, пусть там рыщут татарские всадники, но там живые, здоровые люди. Они враждуют, страдают, плачут, смеются, и жить среди них будет радостью после этого острова живых мертвецов. Через 15 дней... Согласно обещанию, к острову приплыла лодка. В ней прибыл с несколькими джигитами полководец Хорезмшаха Тимур Мелик. Не сразу удалось найти Хорезмшаха. Он лежал на берегу, совершенно обнаженный. На голове у него сидела ворона и клевала глаза. Тимур Мелик обошел остров и нашел спрятавшихся в кустах испуганных прокаженных. Он спросил их, что случилось на острове. Они рассказали. «Мы видели, что все приехавшие в лодке кланялись до земли этому человеку, оставшемуся на нашем острове, и называли его падишахом. А мы хорошо знаем от стариков, что если прокаженный наденет платье, в котором ходил шах или султан, то больной станет здоровым, и рана его залечится. Только поэтому мы сняли платье с этого человека. Мы звали его обедать с нами, приносили ему еду, но он отказывался есть. Все время жег костер и лежал вот так, молча, как сейчас. Все его одежды целы. Мы убедились, что этот человек не был султаном, потому что никто из нас не выздоровел. — Позволь, мы перебьем их, — воскликнул один джигит. — Только не нашими саблями, чтобы не запачкать светлые клинки их отравленной кровью, — ответил другой воин и пронзил стрелой живот шейха прокаженных. Тот с отчаянным криком бросился бежать, а за ним побежали и все остальные прокаженные. — Оставьте их! — крикнул Тимур Мелик. — Они уже наказаны Аллахом. Я гораздо несчастнее их. Всю жизнь я дрался за величие шахов Хорезма. Я проливал свою кровь, веря, что Хорезм-шах Мухаммед — новый непобедимый Искендер, и что в день народного горя он поведет бесстрашные мусульманские войска к славным победам. Теперь мне стыдно моих ран. Мне жаль юных лет, бесполезно потраченных на защиту лживого миража пустыни. Вот лежит тот, кто имел огромное войско и мог покорить вселенную, а теперь он не в силах пошевельнуть рукой, чтобы отогнать ворону. Он лежит, всеми забытый, не имея шаровар, чтобы прикрыть наготу, и горсти родной земли для своей могилы. Довольно мне быть воином. У меня не хватает слез, чтобы смыть горькие ошибки, которые жгут меня. Тимур Мелик выхватил свою кривую саблю, наступил на нее ногой и переломил. Он сам обернул тело Хорезм-шаха тканью своего тюрбана и прочел над ним единственную короткую молитву, которую знал. Джигиты вырыли ножами в песке яму и похоронили в ней труп Хорезм-шаха Мухаммеда, бывшего самым могущественным из мусульманских владык и окончившего свою жизнь бесславно, как дрожащий под ножом мясника козленок. Тимур Мелик покинул остров и отправился со своими джигитами на поиски султана Джалаль-ад-Дина, чтобы рассказать ему о смерти его отца. Говорят, что потом много лет он скитался простым дервишем, бродя по Аравии, Ирану и Индии. Некоторые историки рассказывают, что спустя много лет Тимур Мелик вернулся в Среднюю Азию в одежде нищего дервиша. В Хадженте его узнал тот монгол, которому он в битве пробил стрелой глаз. Монгольский правитель округа приказал привести к себе Тимур Мелика и за гордую непреклонную речь казнил его.